22 апреля. Христос воскресе. Стало спокойней. Мучительность моей влюбленности отвалилась. Может, благодаря покаянию или окончанию поста. Или, что самое главное, наступлению праздника праздников и торжества из торжеств. Мне нечего сказать тебе, кроме этого приветствия, но ты глух к нему. Была на твоей странице. В пасхальную ночь ты, вероятно, сидел в интернете. Новые видео на стене добавлено в 2.54. Должно быть тебе грустно и одиноко. А мы всей семьей причастились по доброй традиции. Хоть папа и конвоируется в храм, но меня это не так коробит. Все-таки относительно многих это такой шаг. Пришли домой около 3, устали страшно. Разговелись, чем Бог послал, и отдыхать легли. Однако долго спать в святой день не смогли. Я проснулась 9:30. Выбралась к друзьям, которые рады меня видеть, и которым рада я. Мне нравится просто видеть их, чем-то делиться. Общение стало поверхностным. Сейчас никого не соберешь, и общаться мы будто разучиваемся, а не научаемся. Когда ты моложе, все лучше знаешь и острее чувствуешь. Вероятно, потому что чище, и разум еще повинуется Богу, а не вожделевательной сфере. Хоть сам о том и не подозревает. Помню, в прошлом году пасхальной радости у меня не было. И я больше печалилась, что пост кончился. Теперь не печалюсь, ибо пост провела плохо. Слава Богу, кончился. Но живу я пока еще осторожно, в постной памяти. Не тянет на фильмы и светские книги, на изобильную трапезу или шопинг. Только теперь это не скорбь, а желание сберечь радость, дабы не растерять ее в суете мирской. Днем уже 20, а ночи такие дурманные. Господи, как же дивно ты все создал. Не надышишься. Осенью тоже, но там по-другому, хотя так же опьяняет. Что ты растворил в воздухе в это праздничное полнолуние? Что за наркотик, жизнелюбие и надежды на лучшее? Зашла на страницу твоей бывшей жены, Аву поменяла, не прошло и 2 лет. Ты спрашиваешь, кто тебя фоткал? Она отвечает, молодой горячий фотограф, куча смайликов. Потом вклинивается, видимо, фотограф 91-го года рождения, уточняет, такой ли он горячий. Она пишет, и очень нежный, кстати. Смайлики шеренгой, жизнелюбие так и прет. С твоей стороны ни одного. Она ни одной аватарки твоей не лайкнула, а ты следишь за ее страницей, пишешь, хоть она и бывшая, и признание твои на ее стенке еще живы. Мне больно думать, что ты сидишь один в своем доме, торчишь в интернете, возможно, просматриваешь сайты знакомств в поисках одноразовых дам. На сердце тоска, обида и горечь. Мне жаль, что так вышло, и в мою жалость вкрадывается гордыня. Мне сюда дороги нет. Я не Даша-заменитель, не номер, не очередная. Единственной любимой мне в твоей жизни не стать. Так что нечего и помышлять, как не помышляю о водительских правах со своим зрением. Любовь моя светла, пусть не совсем чиста, но ты не для нее. Видимо, русская женщина и впрямь без жалости любить не может. Да коли, Господи, терпишь и все. В первую очередь меня. Мои диалоги об одном и том же, которые ничего не проясняют, а только усугубляют ломку. Отговорки от молитвы, потому что стыдно и лень. Чаяние по поводу того, что ничего у меня в этой жизни нет, хотя ты обсыпал меня талантами, которыми не знаю, как распорядиться. Служу тебе над треснутым голосом с просонья, с ошибкой. Не смешно ли? Режет глаз похабные слова светской литературы. Захватывающие, увлекательные, написанные почти моей ровесницей. Что в подъезде, что в книгах. Одни словеса. Чем сразишь? Разве что твоим присутствием, твоей правдой, твоим промыслом в каждой жизни. А я человек грешный, причем настолько. Как я смею вообще о таком писать? Нет, избави. Но просто нельзя тебя не хвалить, соприкоснувшись с твоей славой. Я отражаю ее, как могу, если от избытка сердца глаголит уста, и мне хорошо говорить не только о тебе, но и с тобой. Даже не молитвой, а своим бредом. Мне легче, а ты и так все знаешь. Не твоя ожившая Крис.